Глава вторая. Драккар в прицеле. Прикосновение к планетоиду было жестким. Приняв на себя 12-тонную массу, пронзительно взвизгнули амортизаторы ступоходов. Катер низко просел и, едва не ударившись днищем, подпрыгнул. Медлительный многометровый отскок-перелет на макушку выпуклой наледи, второе касание. Ступоходы чиркнули по гладкой поверхности. Когти фиксаторов на ступоходах, брызнув фонтанами ледяного крошева, резко притормозили движение. Машина развернулась боком, застыла. Стремительный лоу-спид с отскоком десантники называют «птичий рикошет» – «кайт-ребаунд». Птичий рикошет был выполнен с блеском. «Приехали, командир», – сообщил он Бакулину, поднимая стекло гермошлема. «Аберон, ледовая плешь». «Правда? Мне показалась луна, море спокойствия». Мстислав тоже поднял стекло. И как это делают десантники сразу после посадки, отстегнул привязные ремни и защелки фиксаторы, кроме защелки на правом бедре чуть выше колена, которую в любое мгновение можно открыть ударом ребра ладони. Горошина миниатюрного солнца висела в черном небе низко над горизонтом. И тени ледовой плеши были длинные, острые и очень густые, как ночные тени на неровной местности, озаренные лучами сильных прожекторов. Кинжалы теней указывали в сторону кратера, которого, впрочем, отсюда не было видно, хотя с макушкой ледяного нароста, где застыл Казаранг, обширная равнина просматривалась необыкновенно далеко. Рядом, метрах 20 от наледи, пучилось живописно подсвеченное облако пара, похожее на растрепанный, почерневший сбоку, качан капусты гигантских размеров. Место в облаке, откуда выпрыгнул катер, легко можно было определить по ярко-белому, охваченному полукружьем радуги пятну, усиленной концентрацией снежной пудры. «Замечательный ты пилот, Мэв», — признал Бакулин. «Тебе на рукав бы дикую кошку, да в наш отряд». «Обойдусь цивилизованным альбатросом. Ну и что дальше? Куда прикажешь?» «А дальше нам следует осмотреть район А по периметру». «Хотел бы я знать, где тут периметр». «Бери правее градусов на 30 к направлению теней», – посоветовал Бакулин, включив автокарту маршрутного сопровождения. «Ошибемся, старшие товарищи нас с орбиты поправят». «Поправим», – пообещал голос Элдера, – «на следующем витке. А сейчас не теряем надежды услышать доклад командира». Мстислав вынужден был доложить о посадке строго по форме. Элдер одобрил. «Молодцы, элегантно провели кайт-ребаунд. Пояса оптических преобразователей от снега свободны. Даже отсюда видно. Изображение у вас, как сквозь чистое стекло. Что ж, это кстати. Пройдите километра два, осмотрите район, пока мы тут все подготовим для основного десанта. Салют». «Салют. Мэв, дай шпоры нашему ослику». «Ну, с удовольствием, но куда?» Бакулин махнул рукой куда-то вперед. За горизонт опускалась светлая черточка, хорошо видимая среди звезд, лунной радуги. Плавно покачиваясь на ходу, Казаранг зашагал под углом к частоколу теней. Было слышно, как с хрустом вонзались пористый лед когти фиксаторов, поскрипывали амортизаторы и щелкали тяговые сердечники электромускульной системы ступоходов. Ледовая плешь, которая под черным небом издали имела вид гигантского светлого продырявленного посередине диска, густо усыпанного осколками цветного стекла, вблизи являла собой хорошо освещенное боковым светом мрачноватое хаотическое нагромождение крупных и мелких обломков грязного льда. За исключением смолистой черноты теней и ярчайшей белизны небольших по площади участков, припудренных метановым и водно-аммиачным снегом, все краски этого промерзшего насквозь ландшафта были довольно блеклыми. Правда, некоторые трещины и раковистые вывалы сильно поврежденной, если не сказать изуродованной коры ледового панциря, отдельные глыбы и языки щебнеподобного крошева обращали на себя внимание желтоватой и даже йодистой краской. Но преобладали грязно-зеленые, серые и сизые расцветки деталей рельефа. Надпанцирные наледи были светлее, грязно-белые, бледно-желтые и синевато-белесые. Он старался придерживаться этих застывших многоярусными складками натеков, когда-то выдавленной из трещин жидкости. Шагать Казаранку здесь было легче. Время от времени далеко впереди что-то сильно блестело, точно расставленные на местности зеркала. Сколы льда, поразительно контрастный по освещенности мир, встречались наледи, забавно похожие на замысловато вылепленные пирожные. Встречались похожие на обычные замерзшие лужи. И встречались ни на что не похожие. А иногда машина словно бы оказывалась на зимней выставке ледяных и снежных сооружений развлекательного назначения. Столбы в виде оплывших свечей, согбенные таинственные фигуры под белыми покрывалами, гроты, гигантские белые раковины с невероятно длинными шипами, арочные виадуки на изумительно тонких опорах. Как-то не верилось, что эти архитектуры всего-навсего результат выдавливания из недр Оберона фонтанов глубинной жидкости. В вакууме струи фонтанов, понятно, сначала вскипали, как гейзеры, затем стекленели на лютом морозе диковинными изделиями. Вдобавок все это происходило в условиях очень слабого, а потому весьма споспешествующего монументально-художественному творчеству поля тяготения. На фоне черного неба ледяные изваяния и конструкции выглядели необыкновенно декоративно. Хотелось остановить машину и в молчаливой неподвижности долго разглядывать ледовую фантасмагорию. Было в ней что-то притягательно колдовское, пугающе гипнотическое, словно заглянул невзначай по ту сторону дозволенного. «Клянусь Ураном, леопард здесь никогда не садился», – пробормотал он. Казаранг, монотонно поскрипывая, брал пологий подъем вдоль плоскодонной ложбинки. Мстислав промолчал. Наледь была припорошена снегом. Ложбинка упиралась в громадную, высотой, пожалуй, с пятиэтажный дом, ледяную арфу с тремя пушистыми от инея струнами. Сразу за арфой ложбинка выравнивалась и проходила среди смехотворно тонких, сосулькообразных опор грандиозной эстакады. Арфа была очень красива. Жаль было ее разрушать, но узость прогалины между струнами не позволяла дракару проникнуть сквозь изящную эту конструкцию, не задевая бортами пушистых столбов, а обход был не слишком удобен. Заскрежетало слева, хрустнуло справа, и путь к эстакаде открыт. «Ты замечательный пилот, Мэв», — повторил Бакулин. «Но ты не десантник. Останови-ка, дракар». Казаранг послушно остановился. «А в чем дело?» «Сейчас увидим». Дно ложбины сколыхнуло судорога обвала. Машина вздрогнула. Осколки рухнувшей арфы защелкали по ступоходам, днищу, корме. Он посмотрел в зеркало и встретил взгляд неприятно белесых, словно выцвевших глаз командира. На левом виске гермошлема Бакулина пульсировал пурпурный огонек. «Ты вперед смотри», — сказал Бакулин. Впереди, медлительно разваливаясь на куски, величественно оседала гигантская эстакада. Продолжительная судорога многотонного обвала поколебала, казалось, всю округу. На поверхности дна ложбины выступила трещина. «Ну и чего особенного?» – сказал он. «Я 20 раз успел бы стартовать, да еще успел бы выспаться перед стартом». Мстислав не ответил. Несколько минут они выжидали, пока машина перестанет вздрагивать, прочно улягутся крупные глыбы и осядут стеклянистые снопы осколков. Над местом впечатляющего крушения эстакады, вызванного падением арфы, ширилась окруженная тройным радужным гало искрящееся облако ледяных кристалликов. Без эстакады и арфы неуютно стало под черным небом, пусто. «Сколько мы уже протопали?» – спросил Мстислав. «Километр по прямой, дальше пойдем». «Конечно, а почему ты об этом спросил?» «Только и развлечение, что падающая с неба архитектура». Он вздохнул. «Тогда неважны наши дела. Десант не забава». «Дальше будет все то же. Сам видишь, здесь леопард не садился. Или не видишь?» «Странное это существо, пилот-десантник», – удивился Бакулин. «Дисциплинированное, осторожное, терпеливое». «Кто-то минуту назад говорил, что я не десантник». «По сути, а по функциям хочешь не хочешь». «Кто просил тебя переигрывать Накаяму в тестах на быстроту реакции?» «Думаешь, здесь пригодится моя реакция?» Он рассмеялся. «Постучи о керамлит», — сказал Бакулин. «Нет, я не настолько суеверен и не обязан. Я не десантник». «Постучи», — повторил Мстислав. «Пожалуйста». Он стукнул в блистер. Посмотрел на ярко-алый с белыми полосами рукав своего неописуемо роскошного шизеку. Сказал: А вот ваши «Витязи» и «Шизеку» – это действительно экстра-класс. Мускульные усилители, автоматика, логика, прыжково-тормозные движки, комфорт, гигиена. Чувствую себя «Витязем» в тигровой шкуре. Век бы не вылезал. Очень удобно.